Роман «Не знаю». Моль. «Расскажи страшную историю», — воскликнула Мисти. «Я долго думал, чтобы придумать страшное, а может, такое жуткое, чтобы у Мисти коленки бы задрожали. А ты слышала историю об огромном младенце, который насиловал и убивал женщин?» «Конечно же слышала, все знают истории про дегенерата Джерома. Давай-ка лучше я расскажу тебе историю», — сказала Мисти с прищуром. «Ну, хорошо, валяй», — сказал я, и сам был удивлен тому, что влез. Изначально я думал, что займусь сексом с Мисти, придя к ней в гости, но никак не буду сидеть с ней на кровати и рассказывать друг другу страшные истории. Все это похоже на какую-то пижамную вечеринку. «Ты готов, Джим?» — спросила Мисти. «Я готов залезть тебе в трусики», — хотел сказать я, но сказал лишь «да». Это случилось, когда я была еще маленькой. Начала свою историю Мисти. Тогда мне было 7 или 8 лет, и моя бабушка пугала меня до чертиков. «Она была слабоумная?» – спросил я. «Нет, хотя что-то с ней все равно было не так. Не мешай рассказывать», – сказала мне Мисти. Она приходила ко мне в комнату, когда я ложилась спать. Сидя у моей кроватки, она рассказывала, что когда она умрет, то станет молью. Почему именно молью, я не знала, но знала, что она говорила это вполне серьезно, словно была полностью уверена в этом. Затем она вставала и молча уходила к себе в комнату. Я рассказывала родителям об этом, но они не верили мне, потому что днем она вела себя абсолютно адекватно, сидя на кресле и занимаясь вязанием, как любая другая бабулька. Однажды я подошла к ней днем и спросила, зачем она меня пугает по ночам. Она лишь улыбнулась тогда и сказала, что не понимает, о чем я говорю. Но ночью она снова пришла ко мне. Она была полностью голой. Я спросила, почему она обнажена, и в ответ бабушка сказала, что Молли не нужна одежда. А затем начала порхать возле моей кроватки, делая вид, словно летает. Затем встала на корточки и навалила кучу на ковер. «Что? Стоп! То есть твоя бабка навалила кучу дерьма на ковер, и ты говоришь, что она... не была слабоумной?» «Да, она не была слабоумной. Она сделала это специально, чтобы наказать меня. Ты будешь слушать дальше?» «Да, конечно», — сказал я. «Вот и отлично». После того, как бабушка это сделала, она сказала, чтобы я убрала за ней, иначе она съест меня. Я испугалась, что она так и поступит. И когда она ушла, через 10 минут я встала с кровати и пошла за метелкой и совком в туалет. Через 6 месяцев бабушка умерла в своей постели. Мы похоронили ее, и все стало хорошо. Я жила жизнью обычного счастливого ребенка. Но спустя 10 лет бабушка вернулась. Она пришла сначала за моими родителями. Она съела свою дочь, мою маму, а затем отца. Я тогда спала, но проснулась, когда сквозь сон почувствовала, что не одна в своей комнате. Я приоткрыла глаза и увидела над моей кроватью большое жуткое существо с крыльями, похожее на моль. Но вот только голова была моей бабушки. Бледное лицо бабушки вытянулось в жуткой усмешке. Она погладила меня по волосам одной из своих конечностей насекомого. «Ты выросла большой и вкусная, моя прелесть», — сказали губы насекомого. «Где папа и мама?» «Их больше нет. Я их съела, потому что была очень сильно голодна. Быть молью тяжело, моя сладкая. Это голод, и он не проходит. Тебе придется кормить меня», — сказала бабушка и облизала свои губы. «И с той ночи и по сей день я кормлю ее». «То есть ты хочешь сказать, что в твоем доме есть огромная моль, которая является твоей покойной бабушкой?» «Да, именно так. Я должна кормить ее, иначе она меня съест». «Правда, был один случай, когда я наняла киллера, чтобы он убил ее. Но у этого тупого байкера не было шансов. Бабушка сразу же почувствовала его запах, когда он зашел в дом. В итоге я нашла его разбросанного по частям в своей комнате. Его член я нашла у себя под подушкой, но вот голову так и не нашла. Видимо, бабушка съела ее или же оставила себе как сувенир. Она живет на чердаке. Если ты мне не веришь, пошли туда, я тебе покажу». И мне тут стало как-то не по себе от всего этого, но я подыграл Мести и согласился пойти с ней на чердак. Мы вышли из ее комнаты и отправились к чердачной двери на потолке. Подниматься по лестнице наверх мне совсем не хотелось, но уже было поздно отступать. Если уж Мести проверяет меня на смелость, то я должен подыграть ей. Мы поднялись на чердак, и запах чего-то прогнившего ударил мне в нос. Я не мог понять, что за запах, потому что мы стояли в кромешной тьме. Я достал зажигалку из своего кармана и принялся светить ею себе под ноги. И в этот ужасный миг я понял, что стою на человеческих костях. Весь пол чердака был усеян останками людьми, а затем я услышал трепыхание крыльев. «Она проснулась», — сказала Мести. «Этого не может же быть! Люди не становятся молью и не едят других людей!» — сказал я дрожащим голосом, успокаивая самого себя. «Тогда что это?» — сказала Мести, указывая пальцем в жуткое существо из ада, приближающееся к нам. В этот момент я обгадил свои штаны и хотел пуститься бежать, но мои ноги не слушались меня. «Молоденький, люблю таких, особенно когда они визжат, когда я вгрызаю в их половые органы», — сказала Моль с головой дряблой старухи. А затем я услышал, как дверь на чердак с грохотом закрылась. Мести заперла меня один на один со своей бабулей. Внучка отлично выполняет приказы своей бабушки. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Моль. Читал Михаил Стинский.